впечатление сверхъестественного, произведенное Доном в маске, очень помогало последнему во всех его предприятиях и до того увеличило незаметным образом его власть, что не только в Мадриде, но и далеко в окрестностях его стали рассказывать о нем чудеса и стали верить в его непогрешимость. И действительно, было достойно удивления то, что когда Дон Рамиро со своей стражей подошел к монастырю, ворота отворились перед ним без всякого труда. Монахи, видевшие это, набожно перекрестились. У ворот монастыря присоединились к гроссмейстеру и его спутникам еще два члена. Они все вместе вышли из страшного монастыря. Спасенные женщины плакали от радости. Дон Рамиро запер ворота, потом поручил спасенные жертвы служителям ордена летучей петли, наказывая последним, чтобы они берегли женщин и довели бы их в безопасности до их домов. Сам же он взял под свое покровительство Донну Долорес с тем, чтобы возвратить ее в объятия отца. Через это неожиданное появление гроссмейстера ордена летучей петли пир начальников инквизиции и патеров был прерван именно тогда, когда они собирались более всего им насладиться, вследствие чего они в ту же самую ночь собрались в Санта-Мадре для очень важного совещания, цель которого была истребить не только Нарвайца, но и братство летучей петли, а главное — неизвестного всемогущего его гроссмейстера. Глава 6. Маркиз де Лос Кастеллейос. 1848 год приближался к концу. Несмотря на возобновившееся влияние Фульдженчо на короля и монахини Патрочинио на королеву, министр-президент Нарвайц все-таки имел в своих руках неограниченную власть, которую он старался пользоваться для того, чтобы очистить двор от искателей приключений и от кровопийц, жаждущих золота, которые, пользуясь слабостью королевского дома, доставали себе постоянно разные выгоды. Кроме того, Нарвайц воевал как неумолимый враг против инквизиции и против лицемерных льстивых патеров, против той власти, которую они всеми силами старались забрать в свои руки. Этот проницательный человек с сердцем твердым, как камень, сам домогался власти, и потому все соперники ему были противны. Ему был не по сердцу всякий, кто стоял на его дороге, ведущей к трудно достигаемой цели. Вследствие влияния патера Маттео, Мария Христина и супруг ее даже изменили хорошее мнение, которое они имели о Нарвайце. Несмотря, однако же, на это, последний чувствовал себя довольно сильным и продолжал пробивать себе дорогу своей твердой железной рукой. Герцогу де ла Торре было поручено командование целой армией, с помощью которой после трехлетней войны он отогнал генерала Кабрера де Пиренеев и отнял у карлистов последнюю надежду. Вследствие этого поход Серрано огласился такой громкою славою, что сам Нарвайц, этот закаленный в бою человек, ожидал с нетерпением скорого возвращения победителя. Через несколько дней в театральной зале замка собралось вокруг королевы избранное общество для того, чтобы присутствовать при исполнении прихорошенького нового водевиля и послушать несколько песен Миралля. Обширная театральная зала находилась между раковиной ротондою и покоями королевы. С обеих сторон ее тянулись колонны и, образуя внизу ниши, поддерживали ложи. У самой балюстрады, за которой находился оркестр, отделявший залу от сцены, стоял ряд позолоченных кресел, назначенных для королевской фамилии. а затем вся зала была наполнена стульями для публики.